«Рик, быстро сюда!» Возбужденно позвал Дарс из-за одной из наиболее сохранившихся стен. Поспешил к нему и увидел то, что он обнаружил, частично засыпанный красноватым песком вход в подземелье. Ступени, искусно вырубленные в сером камне, уходили вниз во влажную, пугающую тьму. По краям входа виднелись остатки каких-то символов, настолько выветренных, что разобрать их было невозможно. «Кианна, можешь просканировать, что там внизу?» Обратился к Искину, надеясь получить хоть какую-то информацию. «Капитан, повышенный уровень радиации в данной зоне создает значительные помехи и препятствует детальному сканированию», немедленно отозвалась Кианна своим неизменно спокойным голосом. «Могу лишь подтвердить наличие подземной полости размером приблизительно 10 на 15 метров». «Понятно», — кивнул, чувствуя легкое разочарование. «А живых объектов хотя бы можешь определить?» «Отрицательно, капитан. Радиационные помехи слишком сильны». Дарс уже деловито доставал свой фонарь, проверяя заряд батареи. «Спускаемся?» — спросил он, и в его голосе слышалось любопытство, смешанное с осторожностью. «Быстро», — согласился, поглядывая на тревожно мигающий счетчик. «На пару минут, не больше. И при первых признаках опасности, немедленно наверх». Мы осторожно спустились по древним ступеням, которые оказались удивительно ровными, несмотря на свой возраст. Воздух внизу был затхлым и тяжелым, с металлическим привкусом, который, вероятно, давала радиация. Счетчик на моем комбинезоне сразу же начал тревожно попискивать, а затем перешел на непрерывный сигнал. Яркий луч фонаря Дарса выхватил из кромешной темноты голые каменные стены и пустое прямоугольное помещение с высоким сводчатым потолком. «Ничего особенного», — разочарованно протянул Дарс, медленно освещая углы подвала. «Самый обычный подвал, даже не склад». «Да, совершенно пустой», — согласился, внимательно осматривая стены в поисках хоть каких-то знаков или украшений. «Никаких символов, никаких орнаментов, только грубо обработанный, но прочный камень. Если здесь что-то и было когда-то, то давно исчезло без следа». Внезапно фонарь выхватил из темноты прямоугольное углубление в дальней стене. «Что это такое?» Дарс направил устойчивый луч света прямо на нишу. Подошел ближе, чувствуя, как учащается пульс. Простая ниша в камне, без каких-либо украшений или опознавательных знаков. Внутри царила абсолютная пустота. «Похоже, здесь что-то хранилось», — произнес, осторожно заглядывая в углубление и даже проводя рукой по гладким внутренним стенкам ниши. «Но что именно, остается только гадать». «И где оно теперь?» — спросил Дарс, тоже подходя ближе. «Кто знает. Может, забрали еще 1000 лет назад. А может, и совсем недавно». Счетчик радиации перешел на еще более высокую частоту сигналов. «Все, немедленно поднимаемся», — решительно заявил Дарсу, с беспокойством глядя на агрессивно пищащий счетчик радиации. «Здесь слишком опасно находиться долго. Еще пару минут, и мы получим серьезную дозу». Мы быстро вернулись на поверхность. «Ну что, доволен результатами?» — поинтересовался Дарс, энергично отряхиваясь от въедливой пыли. «Пустой подвал и изрядная порция радиации в подарок. По крайней мере, мы проверили эту возможность», — ответил, в последний раз оглядывая таинственные развалины. «Но главное, мы окончательно разобрались с киборгом». «Это точно», — Дарс поднял тяжелую голову Тагира, держа ее за характерные металлические выступы. «Больше он никого не убьет и не будет терроризировать мирных жителей». Мы неспешно направились обратно к нашему флайеру. Дроиды уже полностью закончили процедуру самодиагностики и доложили о полной готовности к работе. «Куда теперь держим путь?» — спросил Дарс, когда мы загрузились в просторную кабину и устроились в креслах пилотов. Глава 18, в Калтанг, решил я, ощущая, как тяжесть принятого решения ложится на плечи. Пыльный ветер пустыни все нарастал, а не песчаную ли бурю он ожидал здесь и нас заодно, пришло мне в голову. Воспоминания о недавней схватке с киборгом болезненно отдавались в ребрах. «У нас осталась наша приманка. Не думаешь же ты, что оставлю ее в живых? А потом решим, что делать со стариком на острове». Дарс задумчиво потер подбородок, оставляя темные полосы на коже, покрытой пылью и засохшей кровью. Его глаза, обычно полные решимости, теперь отражали усталость и какую-то внутреннюю боль. «А может, сначала к старику?» — предложил он, голос звучал хрипло после долгих часов в пустыне. «Мне кажется, он может дать больше информации о том, что здесь происходило». «Нет, сначала в Калтанг», — настойчиво повторил я, чувствуя, как адреналин схватки постепенно отступает, оставляя место холодному расчету. «Корабль с Хазгом плывет туда. По моим подсчетам, им осталось примерно 2 дня пути. Море спокойное, ветер попутный, они не будут задерживаться. А потом займемся стариком. Он никуда не денется со своего каменистого острова». Дарс медленно кивнул, понимая логику моих рассуждений. «Значит, Хаск кинул киборга и не поплыл к нему», — произнес мой друг с горечью. «А что он мог ему предложить?» Пожал плечами, ощущая, как ноет поврежденное ребро. Энергетические кристаллы он так и не сумел достать. Идти с киборгом в Нардорию опасно, слишком много хищников и радиации. И потом, какой окажется реакция киборга на это фиаско, он не знал и явно не хотел проверять это на собственной шкуре. Поэтому он и не поплыл в Тарград, где его ждала смерть. Решил отсидеться в относительно безопасном Калтанге, пока мы будем разбираться с киборгом. А заодно надеялся, что мы решим его проблему за него. Этот киборг был для него был обузой. Думаешь, он сообщил киборгу о нас? Дарс нахмурился, представляя последствия такого предательства. Несомненно, ответил я с мрачной уверенностью. Не просто же так киборг внезапно покинул свое убежище в городе. Он понимал, что рано или поздно мы его найдем. У него было только два варианта — ждать нашего прихода в засаде или попытаться сбежать. Он выбрал бегство, но мы оказались быстрее. А подумал, он решил захватить Рини в заложники, Дарс провел рукой по волосам, стряхивая песчинки. Использовать ее как козырь против нас. Скорее всего, так и планировал, если знал, что она там находится, размышлял я вслух. А может, просто двигался к ближайшему крупному поселению. А ближайший такой город — это Нардория. Флайер плавно поднялся в воздух, его антигравитационные двигатели мягко загудели, оставляя позади древние развалины, покрытые тысячелетней пылью, и воронку. «Капитан», — раздался механический голос бортового ИИ, — «настоятельно рекомендую провести полное медицинское обследование для вас и Дарса. Сканеры показывают признаки лучевого воздействия и множественные микротравмы». Отметил, кивнул я, чувствуя, как усталость постепенно берет свое. «Обязательно сделаем, когда вернемся на корабль. Пока держимся на стимуляторах и адреналине».